Мужичонка. В одной деревне все мужики были богатые и прибогатые, и только один из них был бедняк. Того они так и прозвали мужичонкой. Не было у него ни коровенки, ни деньжонок на покупку ее, а между тем и он, и жена его уж так-то желали бы коровенку иметь. Однажды муж и сказал жене: «Слышь-ка, что мне в голову-то пришло? Ведь крестный-то наш краснодеревщик, пусть бы он нам теленочка из дерева смастерил, да темной красочкой его подкрасил, чтобы он на всех остальных телят похож был. Авось он у нас со временем подрастет и принесет нам коровку». Жене та мысль мужа понравилась, и крестный тотчас смастерил и вырезал теленочка из дерева, и покрасил его как следует, и даже голову ему прилазил так, что она могла опускаться, будто теленок траву щиплет. Когда на другое утро коров погнали в поле, мужичонка зазвал к себе пастуха в дом и говорит ему: «Вот видишь, и у меня есть теленочек, только он мал еще, и приходится его на руках носить». Пастух сказал: «Ну ладно», взял теленка на руки, вынес его на пастбище и поставил его на траву. Теленочек все и стоял на траве, наклонив голову, как будто ел ее, и пастух сказал о нем: «Этот скорехонько сам побежит, ведь вон как траву уписывает». Вечерком, собираясь снова гнать стадо домой, пастух сказал теленку: «Коли можешь целый день на ногах выстоять, да наедаться досыта, так можешь и бегать сам, я вовсе не собираюсь тебя на руках домой тащить». А мужичонка тем временем стоял перед домом и поджидал своего теленочка. Как увидел, что пастух через деревню гонит стадо, а теленочка его не видать, он сейчас навел о теленочке справки. Пастух отвечал: «Да все еще стоит на пастбище и ест. Не хотел от травы отстать и идти со мною». Но мужичонка сказал: «Вот еще что выдумал. Изволь-ка мне сейчас же мою скотинку пригнать». Пошли они вместе обратно на пастбище, но, видно, кто-нибудь украл теленка, нигде его не было. «Видно, забежал куда-нибудь», — говорил в оправдание себе пастух. «Ну нет, брат, меня не проведешь», — сказал мужичонка, и потащил пастуха к сельскому судье, который присудил, что пастух за свою беспечность должен отдать мужичонке корову взамен утерянного теленка. Вот, наконец, у мужичонки и его жены явилась давно желанная корова. Они от души ей порадовались, да беда-то в том, что не было у них корма и нечем было корову кормить, ну и пришлось ее заколоть. Мясо посолили, а мужичонка пошел в город шкуру с коровы продавать, чтобы на вырученные от продажи деньги заказать крестному еще одного теленка. По пути зашел он на мельницу и видит, сидит ворон с поломанными крыльями. Он над вороном сжалился, поднял его с земли и завернул в коровью кожу. Но так как погода вдруг изменилась, поднялся бурный вихрь и пошел дождь, то он не мог идти далее, вернулся на мельницу и попросил приюта от непогоды. А мельничиха-то одна была дома и сказала мужичонке: «Вон, ложись, пожалуй, на соломе». И на ужин дала ему только хлеба с сыром. Мужичонка поел и улегся на соломе. А шкуру коровью положил около себя, мельничиха и подумала: «Но он, верно, утомился и уж заснул». А между тем пришел к ней ее старый приятель, местный полицейский пристав, которого мельник терпеть не мог. Мельничиха приняла его ласково и говорит ему: «Мужа моего, который тебя не любит, дома нет. Так мы с тобой сегодня угостимся на славу». Мужичонка, как услышал «угостимся», так и стал досадовать на мельничиху, которая заставила его довольствоваться на ужин только хлебом и сыром. И видит он, мельничиха нанесла на стол всякой всячины, и жаркое, и салат, и пирожное, и вино. Чуть только они уселись за стол и собирались кушать, кто-то постучался на дворье. «Ах, батюшки, да это не как муж!» Живо спрятала она жаркое в печку, вино в изголовье постели, салат на кровать, пирожное под кровать, а пристава в шкаф в сенях. Потом отворила мужу дверь, да и говорит: «Ну, слава богу, что ты вернулся. Погодка-то, что света приставление». А мельник увидал мужичонку на соломе и спросил: «А этот молодец откуда?» «Ах, этот молодец! Пришел сюда в дождь и бурю и просил приюта». Вот и дала ему хлеба с сыром, да положила его на соломе. «Ну что ж», — сказал муж, — «я против этого ничего не имею, но давай же мне поскорее что-нибудь поесть». «Да нет у меня ничего, кроме хлеба и сыра», — сказала жена. «Я всем буду доволен, давай хоть хлеба с сыром», а потом кликнул мужичонку и добавил: «Ступай сюда, поешь еще со мною». Мужичонка не заставил дважды повторять, встал и стал с ним есть. Тут только мельник заметил коровью кожу, что лежала на полу, в которую ворон был завернут, и спросил: «А это что у тебя такое?» «Там у меня предсказатель сидит», — сказал мужичонка. «А не может ли он и мне что-нибудь предсказать?» — спросил мельник. «Почему бы нет? Только предупреждаю, он предсказывает только 4 раза подряд, а 5-й про себя оставляет». Мельник полюбопытствовал посмотреть, как это происходит, и сказал мужичонке: «Ну-ну, пусть попророчит что-нибудь». Тогда мужичонка подавил пальцем ворона в затылок, так что тот закаркал: «Кар-кар-р!» «Это он что сказал?» — спросил мельник. «А во-первых-то он сказал, что у тебя вино запрятано в изголовье». «Ах, шуту подери!» — воскликнул мельник. Пошел к постели и точно нашел вино под изголовьем. «А ну-ка, еще!» — подзадоривал мельник. Мужичонка опять заставил ворона покаркать и сказал: «Во-вторых, он сказал, что в печи твоей есть жаркое». «Ах, шут его подери!» — воскликнул мельник, пошел к печке и нашел жаркое. Мужичонка и еще заставил ворона предсказывать и сказал: «В-третьих, он сказал, что у тебя салат стоит на кровати». «Ах, шут его побери!» — воскликнул мельник, пошел и точно нашел салат. Наконец мужичонка еще раз подавил ворону голову так, что тот закаркал, и сказал: «В-четвертых, он сказал, что у тебя пирожное стоит под кроватью». «Ах, шут его побери!» — воскликнул мельник. Пошел и отыскал пирожное. Тут уж мельник сел с мужичонкой за стол, а мельничиха, насмерть перепуганная предсказаниями ворона, улеглась в постели, все ключи припрятала. Мельнику очень бы хотелось услышать и 5-е предсказание ворона, но мужичонка сказал: «Уж мы это сначала съедим спокойно, потому 5-е предсказание у него всегда бывает недоброе». Когда они все съели, между ними затеялся торг, сколько даст мельник за 5-е предсказание ворона. Торговались они долго, пока не сошлись на 300 талерах. Тогда уж мужичонка еще раз подавил затылок ворону, да так, что тот громко-пригромко закаркал. Мельник спросил: «А что он сказал?» Мужичонка отвечал: «Он сказал, что в сенях в твоем шкафу засел сам дьявол». «Ну, надо дьявола оттуда выгнать», — сказал мельник и распахнул дверь в надворье настежь. Пришлось мельничихе выдать ключ от шкафа, а мужичонка его и отпер. Тогда почтенный пристав горошком выкатился оттуда, да как припустит. А мельник уверял: «Сам я его нечистого собственными глазами видал, сам он и был там». А мужичонка ранешенько утром выбрался из дома со своими 300 талерами, да и был таков. У себя мужичонка зажил припеваючи, выстроил себе хорошенький домик, и мужики о нем говорили: «Мужичонка наш, видно, там побывал, где золото с неба на землю снегом сыплется, и деньги гребут лопатой». Однако же мужичонку потребовали к судье, который спросил его, откуда у него взялось богатство. Мужичонка отвечал: «Да я свою коровью кожу в городе за 300 талеров продал». Как услыхали об этом мужики, так захотелось и им такими барышами воспользоваться. Все побежали домой, перекололи своих коров и содрали с них кожи долой, чтобы продать их в городе с такой большой пользой. Судья еще выторговал, чтобы его служанка шла вперед всех в город. Когда она пришла к купцу-кожевнику, тот дал ей за кожу не более 3 талеров, а когда пришли все остальные, то он им стал давать еще менее и сказал: «А что я с этими всеми кожами буду делать?» Вот и разгневались мужики на мужичонку за то, что он их так ловко провел. Захотели отомстить ему и пожаловались судье на то, что мужичонка их обманул. Ни в чем не повинного мужичонку приговорили к смерти и порешили скатить в воду, засадив его в дырявую бочку. Вывели его за деревню и сдали на руки полицейскому приставу, который должен был позаботиться об исполнении приговора. Когда мужичонка остался с приставом наедине и взглянул ему в лицо, то узнал того приятеля, который у госпожи Мельничихи в гостях был. «Ну, — сказал он приставу, — я вас из шкафа выручил, так уж вы как хотите, а освободите меня из этой проклятой бочки». А тут как раз пастух гнал стадо мимо, а он о том пастухе знал, что ему уж давно хотелось бы попасть в судьи. Вот он и закричал изо всех сил: «Нет, ни за что этого не сделаю! Если бы даже весь свет того пожелал, нет, не сделаю!» Пастух, услышав это, подошел и спросил, что ты задумал. «Чего ты ни за что не хочешь сделать?» Мужичонка и сказал ему: «Да вот, хотят меня назначить судьёю, если я сяду в эту бочку». «Да нет, не сяду». Тут пастух сказал: «Если только это требуется, чтобы быть судьёю, так я бы сейчас сел в бочку». «Да если забирает тебя охота сесть в бочку, так и садись, будешь судьёю». Пастух, придовольный, тотчас уселся в бочку, а мужичонка и крышку у него над головой забил. А затем подошел к стаду на место пастуха, да и погнал его преспокойно. А пристав отправился к мужикам и сказал им, что покончил свое дело. Тут они пришли и покатили бочку к воде. Бочка уж покатилась, а пастух и крикнул из нее: «Я весьма охотно приму на себя должность судьи». Мужики подумали, что это им мужичонка кричит, и стали говорить между собой: «Еще бы ты не принял». «Да только ты сначала там внизу-то осмотрись», и скатили бочку в воду. Затем направились они домой, и когда пришли в деревню, то первым им попался навстречу, кто же, мужичонка, гонит себе преспокойно стадо баранов и выглядит веселым и довольным. Мужики изумились и стали говорить: «Мужичонка, да откуда же ты взялся, неужто из воды вылез?» «Ну, конечно», — отвечал мужичонка, — «сначала-то я погрузился глубоко-глубоко, на самое дно, там вышиб крышку у бочки и вылез из нее, и вижу, кругом-то все луга зеленые, а на них баранов премножество. Вот я оттуда и прихватил себе стадо». «А там, небось, и еще осталось их много», — заговорили мужики. «О да, гораздо больше, чем вам нужно». Тогда мужики уговорились между собою, что все они тоже добудут себе там же баранов, каждый по стаду. А судья-то кричит: «И я вперед всех». Пошли они гурьбою к воде, а день был ясный, и по голубому небу похаживали облачка, что зовутся барашками. Они и в воде отражались. И мужики так и завопили: «Вот они, барашки-то, по дну под водою так и бродят». Старшина даже вперед протискался и говорит: «Я первый брошусь, чтобы там осмотреться на досуге». Да в воду бух, только вода забулькала, а мужикам и покажись, что он им сказал: «За мной, ребята!» Вся гурьба ринулась вслед за ним в воду. Так вся деревня и вымерла, а мужичонка всем им наследовал и зажил богато-пребогато.